он заявился под вечер, в тот день, когда умер Норт. Ветер в тот вечер разбушевался, рассеивал верхний слой почвы, поднимал в воздух песчаную пелену, вырывал с корнем еще не дозревшую кукурузу. Юбал Кеннерли запер конюшню, а торговцы, державшие лавки, закрыли все окна ставнями и заложили их досками. Небо было желтым, цвета заскорузлого сыра, и тучи неслись в вышине, как будто что-то их напугало в безбрежных просторах пустыни, над которой они только что промчались. Он приехал в дребезжащей повозке с парусиновым верхом, вьющимся на ветру. Он улыбался, как говорится, улыбочка до ушей. Люди наблюдали, как он въезжает в городок, и старик Кеннерли, который лежал у окна, сжимая в одной руке початую бутылку, а в другой распутную горячую плоть, а именно левую грудь своей второй дочки, решил не открывать, если только стучит. Ну, вроде как никого нет дома. Но человек в черном проехал мимо конюшни, даже не приостановившись. Колеса повозки вращались, сбивая пыль, и ветер жадно хватал ее, унося прочь. Он мог быть священником или монахом, судя по запорошенной пылью черной сутане, с широким капюшоном, покрывавшим всю голову и скрывавшим лицо так, что были видны только тонкие губы, растянутые в этой жуткой и довольной улыбке. Сутана развивалась и хлопала на ветру. Из-под полы торчали квадратные носы тяжелых сапог с массивными пряжками. Он остановился у заведения Шеба. Там и привязал коня, который сразу же принялся тыкаться носом в голую землю. Развязав веревку, скреплявшую парусину на задке повозки, человек в черном вытащил старый потертый дорожный рюкзак, закинул его за плечо и вошел в бар. Элис уставилась на него с нескрываемым любопытством, но больше никто не заметил, как он вошел. Все изрядно надрались. Шеп наигрывал методистские гимны в рваном ритме рэгтайма. Убеленные сединами лоботрясы, которые подтянулись в тот день пораньше, чтобы переждать бурю и помянуть в бозе почившего Норта, уже успели охрипнуть. Ну еще бы, весь день только и делают, что напиваются и горланят песни. Шеп, пьяный вдрызг и одурманенный возбуждающей мыслью, что сам он пока еще не распрощался с жизнью, играл с каким-то неистовым пылом. Пальцы так и летали по клавишам. Хриплые вопли не перекрывали вой ветра снаружи, но иной раз казалось, что гул человеческих голосов бросает ему дерзкий вызов. Захари, уединившись в углу Сэмми Фельден, закинул юбки ей на голову и рисовал у нее на коленях символы жатвы. Еще несколько женщин ходили, что называется, по рукам. Похоже, что все пребывали в каком-то горячечном возбуждении, а мутный свет затененного бурей дня, проникавший сквозь створки входной двери, как будто насмехался над ними. Норта положили в центре зала на двух сдвинутых вместе столах. Носы его солдатских сапог образовали таинственную латинскую букву «В». Нижняя челюсть отвисла в вялой усмешке, хотя кто-то все-таки удосужился закрыть ему глаза и положить на них по монетке. В руки, сложенные на груди, вставили пучок без травы. Несло от него кошмарно, какой-то отравой. Человек в черном снял капюшон и подошел к стойке. Элис наблюдала за ним, ощущая тревогу, смешанную со знакомым голодным желанием, скрытым в самых глубинах ее естества. Он не носил никаких отличительных знаков религиозного ордена, хотя само по себе это еще ничего не значило. «Виски», — сказал он. У него был приятный голос, тихий и мягкий. «Только хорошего виски, Лакуна». Она пошарила под прилавком и достала бутылку «Стар». Она могла бы всучить ему местной сивухи, выдав ее за лучшее, что у них есть, но все же достала нормальный виски. Пока она наливала, человек в черном смотрел на нее, не отрываясь. У него были большие, как будто светящиеся глаза. Было слишком темно, чтобы точно определить их цвет. Голод внутри нарастал. Пьяные вопли и выкрики не умолкали ни на мгновение. Шеп, никчемный кастрат, играл гимн о Христовом воинстве, и кто-то уговорил тетушку Милли спеть. Ее голос скрипучий, противный, врезался в пьяный гул голосов, словно топор с тупым лезвием в череп теленка на бойне. «Эй, Элли!» Она пошла принимать заказ, задетая молчанием незнакомства, уязвленная взглядом его странных глаз непонятного цвета и своим нестихающим жжением в паху. Она боялась своих желаний. Они были капризны и не подчинялись ей. Эти желания могли быть симптомом больших перемен, а те, в свою очередь, признаком подступающей старости. А старость Талли всегда была краткой и горькой, как зимний закат. Бочонок с пивом уже опустел. Она открыла еще один. Уж лучше все сделать самой, чем просить Шеба. Конечно, он прибежит, как пес, которым, собственно, он и был. Прибежит по первому зову и либо порежет себе пальцы, либо прольет все пиво. Пока она возилась с бочонком, незнакомец смотрел на нее. Она чувствовала его взгляд. «Много тут у вас народу?» — сказал он, когда она возвратилась за стойку. Он еще не притронулся к своему виски, а просто катал стакан между ладонями, чтобы согреть напиток. «У нас тут поминки», — сказала она. «Я заметил покойного». «Никчемные люди!» — сказала она с внезапной злобой. «Никчемные люди!» «Это их возбуждает. Он умер, они еще нет. Они смеялись над ним при жизни, и они не должны издеваться над ним хотя бы теперь. Это нехорошо. Это...» Она запнулась, не зная, как выразить свою мысль, что это и почему это мерзко. «Кровоед?» «Да. А что еще у него было в жизни?»